18 января состоялось торжественное заседание, приуроченное к 70-летию руководства Великого Ким Ир Сена делами провинции Каньвонь. На нем присутствовали руководящие работники и трудящиеся провинции. Великий вождь Ким Ир Сен отметил докладчик. В январе 1936 года Чучхе 1947 на местах руководил делами разных отраслей провинции Каньвонь. Это стало историческим моментом в совершении крутого поворота в партийной и экономической деятельности и в повышении благосостояния населения провинции Каньвонь по требованиям развития революции. Под мудрым руководством партии за минувшие 70 лет в провинции Каньвонь коренным образом обновилась партийная работа и работа органов народной власти. Наблюдался заметный сдвиг в идейно-духовных качествах руководящих работников и их стиле работы. Явью становятся мечты и идеалы народа. Руководящие работники, партийные и беспартийные трудящиеся, должны сердцем откликнуться на историческую новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына, темпами малима форсировать дела во всех отраслях и подразделениях провинции и добиться нового подъема, как это подобает творцам духа провинции Каньвонь, подчеркнул докладчик.